что случилось с новыми игрушками в лесу. На другой день утром дети, проснувшись, начали с того, чем закончили накануне вечером. Опять вытащили свои новые игрушки и принялись продолжать прерванную игру. Солнышко, как и вчера, весело глядело в окна. Свежий ветер шумел и гудел между ветвями берез. Чижи, жаворонки и соловьи весело распевали свои песенки. Видя все это, Феликсу стало скучно с охотником, музыкантом и деревянным ружьем. — Побежим, Христ, либо в лес, — сказал он сестре, — ведь там всегда нам так хорошо. Христлиба только что успела раздеть свою новую куклу и в это время собиралась одевать ее снова, что ей доставляло большое удовольствие. Вот почему она и попросила брата остаться в комнате и еще немного поиграть с новыми игрушками. — Вот что, — отвечал тот, — пойдем в лес и возьмем игрушки с собой. Я повешу на пояс охотничий нож, надену ружье через плечо и буду как настоящий охотник, а егерь и музыкант пусть бегут за мной. Ты также возьми свою куклу и что тебе более всего понравится из ее хозяйства. Ну, пойдем же, пойдем. Христлиба проворно одела куклу, и они оба мигом побежали в лес, захватив с собой и игрушки. Прибежав, расположились они на прекрасном зеленом лужке, где Феликс заставил играть своего музыканта. — Знаешь что? — сказала Христлиба. — Ведь он играет совсем плохо. Послушай, какой звук струн неприятно раздается в лесу. Только и слышно клинк-клинк, тинг-тинг. Даже птички как-то насмешливо выглядывают из кустов, точно смеются над глупеньким музыкантом, который вздумал играть тогда, когда они поют. Феликс начал вертеть пружину и затем воскликнул. — Правда, правда, он играет прескверно. Мне даже становится стыдно перед чижиком, который посматривает на нас вон из того куста. Но он будет играть лучше, обещаю тебе, будет. И Феликс до того сильно закрутил пружину, что вдруг раздалось крак-крак, и ящик, на котором стоял музыкант, разломался на тысячу кусков. — Ай-яй, бедный музыкантик! — закричала Христлиба. Феликс же, повертев несколько минут в руках сломанную им игрушку, сказал: — что об нем жалеть? Это был дурачок, который умел только бренчать да кривляться, как и наш братец в красных штанах. При этом, взяв музыканта за ноги, он швырнул его далеко в кусты. — Егерь лучше, — прибавил он, — тот, по крайней мере, умеет попасть в цель. И, говоря так, он заставил его стрелять много раз кряду, затем остановился на минуту и сказал, подумав: «Однако это довольно глупо, что он стреляет только в цель. Папа говорил, что настоящий охотник никогда на этом не остановится. Он должен стрелять в лесу оленей, коз, зайцев и притом на бегу. Долой его цель!» И Феликс одним ударом сломал доску, в которую стрелял егерь. — Ну-ка, ну-ка! — закричал он. — Попробуй убить мне кого-нибудь теперь. Но сколько ни дергал он за шнурок, егерь стоял с неподвижно опущенными руками. Ружье не хотело ни подниматься, ни стрелять. — Ага! — закричал Феликс. — Ты в цель умеешь стрелять только в комнате, а не в лесу, как следует хорошему охотнику. Этак, пожалуй, ты испугаешься первой собаки и убежишь от нее со своим ружьем, как недотепа братец убежал от султана со своей саблей. Так убирайся же прочь, мне тебя не надо. И егерь полетел в кусты вслед за музыкантом. — Давай теперь побегаем, Христлиба, — сказал он сестре. — Ах, да-да! — радостно воскликнула та. — И моя куколка побежит с нами. Вот будет весело! Дети схватили куклу за обе руки и, что было духу, побежали с нею через пни и кусты, пока не добежали до большого, поросшего высоким камышом, пруда, находившегося еще во владениях господина Тадеуса Бракеля, и на котором он иногда стрелял диких уток. Тут дети остановились, и Феликс сказал: «Погоди немного, я попробую подстрелить моим ружьем в тростнике утку, как папа». В эту минуту Христлиба, взглянув на свою куклу, с испугом вскрикнула: «Боже, моя куколка! Что с нею сделалось?» Куколка действительно была в очень жалком виде. Оба во время бега не заметили, что колючие кусты, на которые они не обращали никакого внимания, разорвали ей все платье в клочки. Обе ножки оказались сломанными, а хорошенького воскового личика почти нельзя было узнать. До того оно было избито и исцарапано. «Ах, моя куколка! Моя куколка!» — громко заплакала Христлиба. «Видишь, — сказал Феликс, — какую дрянь надарили нам эти приезжие! Кукла твоя недотрога, которая не умеет ни бегать, ни играть без того, чтобы не испортить себя всю. Давай ее мне!» Христлиба подала куклу брату, а тот, прежде чем она успела ахнуть, забросил ее далеко в пруд. «Ты не жалей об этой глупышке, — прибавил он сестре, — дай мне только убить утку, и тогда я подарю тебе все замечательные перышки, которые растут у нее на крыльях». В тот же миг вдруг что-то зашевелилось в тростнике. Феликс мигом скинул свое ружье, но тотчас же его опустил и сказал: «Какой же я смешной, ведь чтобы стрелять, нужны порох и пули. А где мне их взять? Да если бы они у меня и были, то разве можно зарядить порохом деревянное ружье? На что же годна такая безделица? А нож? И он деревянный, им нельзя ни резать, ни колоть. Сабля глупого братца, верно, такая же. Потому он и испугался султана. Вижу, что весь этот подаренный хлам не годен ни на что». Сказав все это, Феликс побросал в пруд и ружье, и нож, и, наконец, сам патронтаж. Христлиба продолжала плакать и жалеть о своей загубленной куколке, а потому и Феликс был не совсем весел. Придя домой, он на вопрос матери, куда делись их новые игрушки, чистосердечно рассказал обо всем, что случилось с музыкантом, егерем, куклой, ружьем и всем прочим. Госпожа Бракель очень рассердилась и назвала их плохими детьми, которые не умеют обращаться с хорошими, дорогими игрушками. Господин Тадеус Бракель, напротив, с заметным удовольствием выслушал рассказ Феликса и сказал жене: «Оставь детей, пусть делают, что хотят. Я, наоборот, очень рад, что они сумели отделаться от вещей, которые их и связывали, и мешали им. Но, однако, ни дети, ни сама госпожа Бракель не поняли тогда, что хотел выразить этими словами их отец».